Глава 8. Старый друг. «Тархан?» — удивленно произнес боец, а через секунду я оказался поднятый за шкирку. К моей груди приставили техноклинок, вполне себе узнаваемый аналог наших, которые часто применяли десантники для контактного боя. В мои глаза серьезно посмотрели и зло спросили: «Что ты с ним сделал?» Я заржал, а чуть успокоившись, ответил. Усы сплел. Вспомнилось, как начальник охраны Маханта меня также над полом держал, решая, как бы меня притопить по-тихому, когда я ему усы бантиком связал. Мою реакцию не поняли, но и выпускать кишки не спешили. Ни в одном уставе не сказано, что делать с ржущим неадекватно сумасшедшим, когда ты его над полом за воротник поднял. Тавры ребята крепкие и полминуты просто ждали, держа на весу, пока я немного успокоился и сказал. «С ним все нормально, он под снотворным, так надо. Тархан очнется и сам все расскажет». Боец, осматривающий младшего служителя, перебросил информацию державшему меня за шкирку бойцу. На руках у них были штуки вроде броскома. Я по-прежнему спокойно висел и не сопротивлялся. В люк протиснулся еще один, принеся часть моих вещей. Он держал в руках Суворов, Вокс, который был в наборе колониста, и полиэтиленовый пакет, где лежала штука, которую я с убитого червя добыл, та, что с черной руной. На меня вопросительно посмотрели, я отрицательно покачал головой. «Секреты не мои, Тархан все расскажет». В единстве очень много полезных рун. И этим всем можно и нужно пользоваться, только хорошо бы, чтобы кто-то тебе все это рассказал и научил способом работы. Метод научного тыка, применяемый во многих кругах, где я был, мне не нравился. Тебе могло попадаться все, что угодно и ненужное тебе. Секретики и хитрости шли в ногу с лестницей восхождения, не позволяя собрать нормальную информацию и систематизировать. Может быть, мне нужно поменять 10 бронзовых рун на одну деревянную, которая мне нужна. Но откуда же ты будешь знать, что она такая есть? У бойца, аналога военмеда, которым и я сейчас являлся, была очень мощная руна детоксикации. Внимательно изучив состояние младшего служителя, он просто запустил звездочку, и через несколько секунд Тархан пришел в себя, и наши взгляды встретились. Увидев скромного архираила, поднятого за шкирку, и морду быка, держащего меня, он выкрикнул: «Отставить! Трэм, братишка!» А затем вскочил и кинулся обнимать бойца, который меня выпустил, а я успешно приземлился. Хорошая руна у местного лекаря. Снотворного я влил в моего быка прямо от щедрой души. Но медик лихо поднял младшего служителя. Реально отлично и, похоже, совсем без последствий. Надо потом расспросить. Если честно, мне опять восхождением заниматься просто некогда. Какова вероятность, что за несколько кругов от Великой Стены, в тот момент, когда мы оказались на раздолбанном разведчике посреди земель ночи, к нам прилетит родной брат моего быка? Родственник давным-давно уехал в другой круг, жил своей жизнью и занимался своими делами. Он лишь на празднике посылал послания с поздравлениями и воевал не в этом круге, около которого мы упали, а совсем далеко. Сюда прибыл в гости к своему другу. Он был очень сильным восходящим, и когда объявили боевую тревогу, то решил, что будет не лишним, и составил компанию своему товарищу. Честно скажу, я совсем не удивился очередным миллиардным процентом на такое совпадение, которое предоставил мой симбионт. Несмотря на всю свою несговорчивость, кое-что из корабля мне все-таки удалось выудить. Это было относительно недалеко. Если полететь прямо отсюда и прямо сейчас, то, возможно, успеем. Корабль передавал координаты нашего нахождения и был специальный сигнал на эвакуацию чего-то. Умная машинка поняла, что я не тот, за кого себя выдаю. Но мощь симбионта настолько превосходила электронные возможности тавров, что корабль просто ничего не мог сделать, и Искин подчинился. Он-то подчинился, но гадости сделал. Часть маршрутов он стер безвозвратно, а тех, что не стер, сообщил по резервной системе связи. Мест было три. Два очень и очень далеко, и одно поблизости. Скорее всего, негодяи уже знают и сейчас бросились подчищать хвосты. Если мы быстро, прямо все бросив, полетим, то через пару часов будем на месте. была немаленькая вероятность, что окажемся там раньше негодяев. Прародитель бы мне в лицо плюнул, если бы я не полетел по своей воле. Но у меня приказ возвращаться», — заявил командир пары кораблей, прилетевших выяснять, что тут за воздушный бой был. Брат Тархана кивнул, а мой человек-бык поднялся, расправил плечи и промычал. «Я, младший служитель, Тархан, упрямый как трава на ветру, беру командование вашим подразделением. И помните, что всю ответственность я беру на себя». Быки довольно улыбнулись. Бойцы очень хотели глянуть на место, где летал этот борт. И теперь, освобожденные от прежнего приказа, ждали нового. Прямо сию секунду не вылетели. Бросить борт без опознавательных знаков посреди пустоты можно было только в том случае, если бы о нем не знали злодеи. Но они знали. Был еще дохлый летун и обломки корабля Нилли. Попробовал еще раз поковырять электронные мозги разведчика. Наверное, большего узнать мы и не сможем, а еще через 5 минут мы вылетали. К нам прилетело еще 2 борта и начали готовить корабль негодяев к транспортировке. Его нужно было транспортировать на базу, где ошивался брательник Тархана, и тщательно оберегать. Именем младшего служителя Тархан дал личное распоряжение, что никто, кроме 3-го высшего служителя, подходить к этому кораблю не может и отменить приказ тоже. Конечно, любой из высших служителей имел право отменить приказ Тархана. Но тогда на каждом углу простые бойцы будут докладывать встречным и поперечным командирам о том, что был корабль без опознавательных знаков, но такой-то, такой-то отменил и забрал. Еще и клятву о неразглашении наложил. И он, простой боец, о корабле без опознавательных знаков, который самолично из темных земель вытащил, рассказать не может. Пока злодеи будут думать, как тут все по-тихому примять, доверенные парни из бригады, которые нас нашли, потихоньку станут ковырять железяки, пытаясь накопать как можно больше информации. Просто исчезнуть и забыть теперь было невозможно. Злодеям придется очень сильно извернуться, чтобы все это на тормозах спустить. На всякий случай, если вдруг здесь все опять выжгут ударом огненного моря, всю доступную информацию, которую смог раскопать симбионт в электронике корабля, аккуратно собрал в мыслеобраз и отправил в ретранслятор, которым пользуются тавры. Перед тем, как задействовать устройство, Тархан отключил его от общей сети. Потом, после расшифровки моих данных, бык слепил несколько рун САК, которые мог открыть только 3-й высший. Очень плохо, что тавры не могли пользоваться такой удобной штукой, как мыслеобразы, напрямую, без дополнительных устройств. Но больше никак. Чтобы вообще не было никаких вопросов, младший служитель самолично раздолбал небольшую коробочку, не забыв разбить все электронные блоки и распылить рунные детали устройства. У меня всегда была своя личная копия полной информации с корабля без бортовых номеров. Но об этом знал только Тархан. Если честно, то с кораблем было странно. Машина изначально была запрограммирована на паранойю и тупое упрямство. Даже имея такой мощный ресурс, как имплант, этот кораблик не дался мне в полную власть и не позволил сделать себя капитаном. Чисто для эксперимента я попробовал подключиться к десантным бортам, на которых прилетели парни, поднятые по тревоге. Корабли, имевшие бортовые номера, легко назначали меня капитаном. А потом я вернул бразды правления обратно. При этом никто даже не заметил, что борта попадали на 10 миллисекунд под мой контроль. Значит, кто-то предполагал, что эти машинки могут попасть куда не следует. И в случае потери никто не должен влезть в электронное нутро. Наверное, все так. Даже мой житель головы не смог до конца доковырять информацию из летательного аппарата. Кодировки тавров были откровенно слабы по сравнению с нашими, что использовались на флоте объединенных рас. А вот интересно, откуда создатель этого кораблика взял такие, что даже мой житель головы не смог доломать все до конца? Если бы тавры обладали такими знаниями, то они бы их использовали и на других кораблях. Но разница возможностей была в несколько порядков. Все это думалось, пока летели. 2 десантных борта с полными копьями закованных в кидо бойцов — это реальная сила. На каждом борту были и боевые пауки. Меня с Тарханом разместили в десантном отделении. К комплект снаряжения нашелся и нам. Из оружия я взял свой Суворов, который вывалил из криптора, а поверх моего комбинезона парни подобрали легкий комплект брони. Модификация была для людей и отлично подошла по размеру. Броня защищала от ударов копья, стрел и топоров, была легка и сделана из аналога нашей пластали. Запасного кидо не было и быть не могло, но товарищи одели в стандартный комплект, положенный десанту, и выдали внушительную пушку. Тавры крупные, поэтому и в обычном доспехе выглядело внушительно. Пока летели-болтали, показал Тархану ошейник, который вручила мне Златоглазка перед отлетом. Тавр аж хрюкнул и морду вытянул. «Это откуда?» «Спать меньше надо. Так чего это за штука?» «Это торг. Я знаю, как называется. Делает он чего?» «Это абсолютная защита на 20 ударов сердца. В нем 5 зарядов». «Тогда это одевают на копытных, и не спорь. Я наверняка появлюсь в виде очередного ксенобиолога. А с тобой беда будет, если нас прибьют». И одел ошейник на возмущенно мычащего младшего служителя. Потом рассказал, как прилетел эсминец, прибили черного и как мне подарили этот предмет. Тархан только удивленно покачал головой. «Архираил, я не знаю, кто те милые обезьянки, что у тебя в друзьях. Но торг — это абсолютная защита. Я не понимаю, как можно кого-то убить, когда на нем такие артефакты». Мы подлетали. Я простой живой человек, поэтому каждый раз неподдельно удивляюсь. «Ух ты, как же так? Вот это совпадение!» А симбионт последнее время приспособился выдавать сразу несколько вариантов вероятностей, как по теории на звездной крови, так и по стандартной классической. И даже, как я понял, пытался разрабатывать еще и свою с учетом первых двух. Это был подземный храм, из которого ящик со светящимся яйцом и черной руной я вместе с нимфеей отрыл. Сооружение внешне выглядело нетронутым. Изображения пока не было, но приборы, следившие за поверхностью, давали отличную картинку. Навигационная система отлично рисовала контуры, и у меня сомнений не было. Около храма и находилась одна из точек, куда летал разведчик. Если ларец не утащили через технические порталы раньше, то я даже знал, что нам надо найти и где это находится. Парни решили не садиться близко, а мы высаживались с тросов. Корабль решили отогнать подальше. Пусть время реакции будет не столь молниеносно, зато мы не оставим никаких следов. Я честно сказал Тархану и брату, что если сюда явится сам Капюшон, то на этом приключение и закончится. Брат кивнул, а Тархан сказал, что тогда у него будет что рассказать при встрече с прародителем, а не опускать глаза за свою трусость. На этом вопрос был решен, а все остальные будем решать по факту. Первое, что сделал, это проверил ящик. Если он пуст, то все остальное смысла не имело. Он был полон, но черных рун и семян древа не оказалось. Ларец содержал всего одну обычную руну ранга дерева, и называлась она «Ключ». Описание гласило, что это ключ, активация — одна капля звездной крови. Время действия нет, время перезарядки нет. Похоже, кто-то просто хранил ключ в руне, чтобы в кармане не таскать. Перебросил Тархану, он только пожал плечами. Обычная метка, которую на половине дверей тавров используют, только в руну засунули, что тоже не редкость. Значит, придут. Мы готовили засаду. Парни рассредоточились для ведения кинжального огня, ломали хрумки, пополняя запасы звездной крови, и рассылали металлических пауков. Раскинули сеть видеокамер, чтобы просматривать почти все помещения храма, а потом все стихло. Хозяин явился, но это был не Капюшон. Из ниоткуда появился силуэт, покрытый блестящей защитой, над которой сияло несколько энергетических куполов. Рунные защиты — это хорошо, но высокотехнологические изделия тоже неплохо, даже если половину деталей делали не на репликаторах, а с помощью звездной крови. 4 плазмомета категории ротной поддержки и 8 козерогов, почти аналогов земным тарантулам, грохнули одновременно. Козероги были паукообразными ботами, расположенными по потолку. И мы их специально снарядили разным типом вооружения. К нашим энергетическим стационарам добавились разгонные турели и антиматериальные крупнокалиберные комплексы. Кроме этого, в пришельца полетели и руны. Технологии и руны лучше, чем просто руны. В открытый портал один из штурмовиков зашвырнул копыта мертвеца. Это устройство было аналогом нашего смертника. Только несколько грамм расщепляющихся изотопов здесь от взрыва удерживало не силовое поле, но специальная руна. Но принцип тот же. Шторм на палубе был прав, поставив на высокотехнологичное оружие землян. По крайней мере, на его уровне рунного развития решение было правильным и себя полностью оправдало. Козерогов делили на крепыш и рогач. Основной задачей крепыша было удержание силовых щитов и защита идущих за ним бойцов. При этом боевая машина не была беззащитна и несла тяжелый комплекс вооружений. Рогач исполнял функции тяжелого дрона прорыва и должен продавливать направление мощью своего оружия. Крепыш спрыгнул с потолка, подсокал лапами и открыл силовой щит напротив портала, а два рогача пристроились рядом, ожидая прихода группы поддержки из портала. Но вместо этого пришла вспышка и столб пламени, вырвавшийся из дыры пространства. Струя огня ударила в защиту, но энергетический щит, сделанный на помеси высоких технологий и местных рун, удержался. Машину, скрипнувшую по камням пола металлическими лапами, сдвинуло почти на полметра, а вокруг разлился ярчайший свет, заставив зажмуриться. Один из парней швырнул в портал небольшую коробочку с прибором, привязанную на металлическую цепь. Но она отпала, вывалившись куском раскаленного металла. Скорее всего, помощи со стороны прохода не будет. Судя по всему, на той стороне температура была такая, что металлическая цепь отгорела почти мгновенно. На всякий случай присматривать за проходом спрыгнул еще один козерог, тоже раскрыв силовой щит и направив ствол скоростной турели. Боевые машины уже перестали вести огонь, и сейчас работали только бойцы, подавляя появляющуюся защиту пришельца и не давая опомниться. Затем Тархан открыл рунный круг, и на полу появилась массивная тренога с металлической коробкой. А затем по пространству прошел глухой удар, оглушив негодяя. Мы бросились к беспамятному телу. «Жаль», — прорычал Тархан. «Наверняка у него есть руны связи и координаты. А может, целый портал? Зараза! Вот же Раджеп Мадарасп и козлорогое говно!» Из трупа выпадает 10% рун и звездной крови, и наверняка самый мусор. Товарищ вытащил техноклинок и собирался прирезать пришедшего порталом, чтобы попытать счастье. Вдруг из трупа выпадет какая-то полезная руна. Все было понятно по глазам. Пришелец удержал шквал рун и плазмы, но, увидев, что его обязательно схватят, что-то применил на себя и выжег сознание. Тело было живо, а разум мертв. Тут мне пришла в голову идея. Я вспомнил, как носился со штормом на палубе, когда ему руку из тарантула отстрелил. Тогда от наблюдателя я получил странное задание, о котором нельзя было никому рассказывать. Мне нужно было вернуть живой гвоздь. Если носитель, у которого вырвали гвоздь, оставался жив, то мне обещали чуть ли не половину всех рун и звездной крови из стигмата, если я доставлю его в Храм Вечности. Единственным условием была полная анонимность. Шторм мне тогда объяснил это тем, что наблюдатель не хочет раскрывать такой отличный способ получать не 10% рун, а половину. Если у негодяя есть руны координат в стигмате, то вероятность получить их из половины в разы больше, чем при 10%. Тархан уже хотел прирезать и поиграть в рулетку удачи, но я заорал. «Тархан, фу!» — скомандовал как Кусю. Бойко остановился, по-прежнему удерживая предателя и техноклинок. «Так надо», — сказал я и вколол наищедрейшую дозу снотворного регенератора и обезболивающего в тело говнюка. «Зачем?» — удивился мой товарищ. «Мы из него все равно ничего не выудим. Просто ничего не спрашивай». Потом давал команды, и бойцы перетащили его к нам на борт. Скотина, скорее всего, выжгла себе сознание, но пытать безмозглую тушку смысла не было. Разместили, зафиксировали, а я запустил автомедов и подключил систему жизнеобеспечения. Восходящий должен быть жив, пока я не доставлю гвоздь в храм вечности». Перетянул жгутом руку со стигматом и, взяв у ближайшего бойца техноклинок, отрубил. Ампутацию прекрасно могли провести и пауки автомедов, но я боялся, что тогда наблюдатель может не дать задание мне. Все было нормально. Я был обязан рассказать о живом гвозде только владельцу руки, а потом отнести в храм. Наклонился над безруким, беспамятным и подключенным к системе жизнеобеспечения телом. Показал, что у нас конфиденциальный разговор, и Тархан накинул на меня и болезного полог тишины. А я шепотом сообщил. «Твои руны можно вернуть обратно. Нужно только вставить гвоздь». Наблюдатель мне дал задание. «Я должен тебе сказать, что если именно ты вернешь его в храм вечности, то половину звездной крови и рун тебе отдадут». Ничего не произошло. Задание так и висело. Я сделал самое удивленное лицо и произнес в воздух. «А где моя звездная монета? В задании написано только то, что я расскажу хозяину стигмата, и ни слова не написано о том, что он должен быть в сознании». Бам! Мне прилетела звездная монета. И наверняка, если вдруг, когда-то потом, мне захочется еще кому-нибудь что-нибудь отрубить, отделив стигмат, то в задании будет приписка о том, что этот кто-то должен быть в сознании, и произнести клятву о том, что меня понял. Еще и выделят отдельной жирной строкой. Собственно, все. Теперь очень щепетильный момент. Если что-то и было в стигмате, то мы можем получить, только добравшись до храма вечности. А вот негодяя могут прибить. Как все это время его охранять, с учетом немалых возможностей тех, кто в сохранении жизни этого милого человека не заинтересован? Чем закончилась прошлая история с подобным гвоздем, я не знал, потому что задание само собой закрылось. Разумеется, стигмат я сразу отдал шторму на палубе, а хастры приживили ему руку. Думаю, что на ближайшем тинге стигмат ему обратно вставили. Задание у меня пропало само собой. Никаких наград я не получил. Просто было задание, а потом наблюдатель сообщил, что теперь делать ничего не нужно и можно забыть. Я и забыл, а вот сейчас вспомнил. Тархан был умный и догадался, что у меня есть какой-то способ получить больше, если я буду с отрезанной рукой таскаться. «Тархан, слушай, я бы хотел в храм вечности сходить». И почесал кистью отрезанной руки себе затылок. «Ну, раз ты так хочешь, то есть тут недалеко один круг», — поддержал секретность товарищ. Именем младшего служителя было отдано еще одно распоряжение. Одному кораблю следовало выбрать себе ущелье поспокойней, спрятаться там, поддерживая жизнь в теле, и 2 месяца соблюдать режим радиомолчания. Если в тайное ущелье случайно не залетит корабль Верховного, то передатчики парни включат только через 2 месяца. А случайно натолкнуться на присевший десантный бот в глубине каменных разломов, еще и включивший маскировку и при полном радиомолчании, очень непросто. Закончив раздавать приказы, Тархан церемонно завершил. «И помните, всю ответственность я беру на себя». Парни громко стукнули себя бронированными кулаками в грудной доспех и проорали в ответ. «Подчиняемся воле служителя и народа». На этом вопрос с сохранением секретности был завершен. Потом началась последняя подготовка. Я отдал парню военмеду целую груду картриджей и весь комплект штифтов и шурупов для лечения. У быков были свои подобные системы, но раз уже начали моей пользоваться, то лучше ничего не менять. Вопросов по использованию лечебных пауков не было. Симбионт сбросил на эскин корабля 2 мыслеобразов, которые бортовой вычислительный комплекс отлично преобразовал в инструкции. Пауки сплели паутину из трубок, которые питали организм, поддерживали сердцебиение и обеспечивали долгие и счастливые годы пребывания в медикаментозном сне. Надеюсь, годы нам не понадобятся, но 2 недели наверняка пригодится. 2 месяца брали с запасом, но вокруг творится такой раджеб мадарасп, что не знаешь, где вылезет. В каждом экипаже ходили руны с пищевыми концентратами и бутылками с водой. Очень похоже на мою корзинку удовольствий. У любой группы была такая руна. Тавры их делали стандартно, и все боевые копья имели подобную возможность. но на всякий случай перетащили дополнительные запасы еды и пополнили боекомплект уходящему в автоном кораблю. Вроде все. Наш десантный бот в одну сторону, а выключивший связь и навигационные огни второй борт в другую.